когда-нибудь. Вот бы еще ума добавить, да воображение, как у Кишара. Два раба сбежали, — сразу заговорила Лагасар. Каким образом? Убили стража у выхода из шахты. Лагасар запустила пальцы в ежик волос. Нервничает, — подумала Симха. Никому не хочется сообщать капитану дурные новости. Давно? Около часа назад. Куда смотрела остальная охрана? Большинство невольников уже были в бараках, эти рабы погасили факелы внутри шахты. Симха кивнула. В глубине души она даже похвалила беглецов за храбрость и сообразительность. Увидели возможность и воспользовались ею. Большинство рабов боялись вздохнуть без разрешения. Разумеется, преступников следует изловить и уничтожить, но это не мешало ей испытывать к ним подобие уважения. Симха медленно пересекла помещение, взяла свой меч и закрепила его за спиной. Куда направились? Следы ведут на восток. К тигру, стало быть. Она обратилась к Лагасар. Сообщите, Бел, что через 10 дней выступаем. Затем, повернув голову к Кишару, сказала. Как твоя нога? Нормально. Отлично. Тогда пойдем загоним этих скотов. Кадим чувствовал погоню. Уж полчаса сзади раздавались голоса. Слово было не разобрать, но ветер доносил звуки переклички преследователей. Он бежал уже 5 часов. Все тело горело, мышцы болели, кололо под ребрами, пятки вздулись от непрестанных ударов о твердую почву. Он перепрыгнул через заросли крапивы, стараясь приземлиться помягче, и продолжил путь. Много раз он подумал спрятаться в густом кустарнике, затаиться и переждать, пока нефилимы пробегут мимо. Но луна слишком светло. Догонят и убьют, и ничего тут не поделаешь. Он голоден и слаб, оружия у него нет. Просить о милости бесполезно. Преследователям нужна лишь его голова, а мертвое тело бросит прямо на месте. Будь проклят день, когда он подался в торговцы. Сидел бы дома, крестьянствовал, как все его предки. Так нет же. В Канпурам потянуло. Какая глупость. Родители так и не узнали, что на караван напали, а его самого взяли в плен. Перед Кадимом возник большой холм. Обойти его не удастся. Он побежал по склону и почти сразу услышал за спиной. «Вон он! На холм ползет!» Сердце Кадима сжалось. Женский голос. У самой вершины беглец пошатнулся. Ужасная боль пронзила бок, будто в спину воткнулось копье. Дыхание стало жарким, влажным и едким. Тот же голос. «Быстрей! Он уже у нас в руках!» Кадим старался не обращать внимания на крики и боль в боку. «Все, не уйдешь!» — доносилось сзади. Теперь Кадим и сам понял, что пропал. Сил больше не было. Ночной воздух охлаждал, но не освежал. Единственная надежда — добраться до гребня холма и скатиться вниз, выиграть минуту-другую. За холмом блеснула река. Длинная серебристая змея, лениво ползущая с северных гор. Что-то встрепенулось в груди раба. Еще 2-3 шага. Но тут большой палец правой ноги зацепился за спутанный клубок засохшей травы.